Доктор философии. После службы, а дело происходило в Москве, отправился освещать квартиру. Пригласили две прихожанки. Незадолго до этого я же и крестил их. 40-летнюю маму и 13-летнюю дочку. И тогда еще они повели разговор об освещении своего жилища, страдающего от духов нечистых. По ночам там кто-то плакал, стенал, смеялся. А еще предупреждали меня, что бабушка у них воинствующая безбожница. Всю жизнь преподавала философию. Профессор, доктор наук. Жили они втроем. Дед, партийный работник, давно умер, а отец девочки давно оставил семью. Приехали мы к массивному тяжеловесному дому из тех, что именуются сталинскими. Поднялись в просторную квартиру, и я занялся своим делом. Причем пока совершались соответствующие приготовления и читались молитвы, бабушки видно не было. Лишь потом, когда я пошел кропить пятикомнатные хоромы, она обнаружилась в рабочем кресле хозяина. Высунувшись из-за высокой спинки, сказала «Здрасте» и снова исчезла. Завершив освещение, я выпил чашку крепкого чая, предложенного хозяйкой, и уже одевался в прихожей, когда появилась бабушка, чтобы, наверное, попрощаться со мною. Событие могло бы закончиться, не выходя за рамки рутинной обыденности, когда бы прихожанки мои не обратились к старухе с призывом принять крещение. Мол, болеешь часто, да и годы преклонные. И тут произошел разговор, который можно посчитать просто забавным или анекдотическим даже. Однако по внимательном рассмотрении всякий желающий способен углядеть за словами старушки глубинный смысл, а то и вовсе заглянуть в бездну. «Мы — духовные антиподы», — сказала старуха, указывая на меня, «то есть противники и даже враги». «Последние 80 лет?» — спросила девочка. «Последние 2000 лет», — отвечала старуха с гордостью, «и я не буду изменять вере своих отцов». «В Маркса и Ленина?» — насмешливо поинтересовалась внучка, намекая, наверное, на то, что и с верой своих предков, похоже, иудейскую, бабулька была не сильно знакома. «Это тоже наши люди», — спокойно возразила старуха. «А апостолы?» — вежливо заметила ее дочь. «Они изменили крови. Наши учат брать, а эти учили отдавать». «А Христос?» — поинтересовалась девочка. «Ха!» — махнула она рукой. «Этот нам вообще чужой. Он сын Божий». Тут дочка с внучкой натурально изумились тому, что воинствующая безбожница проявила вдруг некую религиозную убежденность. «Я всегда знала все то, что следует знать, но всегда говорила только то, что следует говорить», — внятно произнесла старуха. «А чего ж ты в своем Израиле не осталась, раз уж ты такая правоверная иудейка?» — набросились на нее дочка с внучкой. «Там невозможно жить», — обратилась старуха ко мне, словно ища понимание. «Там ведь одни евреи? Это невыносимо». «Ну и логика у тебя, бабуль», — изумилась девочка. «И ты с такой логикой 40 лет студентов учила?» «Да, логика. Да, профессор. Да, доктор философских наук. А что? Что я вас спрашиваю? Теперь будем уезжать не в Израиль, а в Америку». «Зачем еще?» — спросила женщина. «Как зачем?» И она еще спрашивает, зачем. Старуха снова обратилась ко мне. «От погромов». Дочка с внучкой стали возмущаться, однако из множества возражений бабушка приняла лишь одно. «Да у них на погромы и денег нет». «Нет!» — эхом согласилась она и тут же энергично воскликнула. «Наши дадут им денег, и начнутся погромы. Что мы будем делать тогда?» «Спрячемся у батюшки», — отвечала дочь, утомившаяся от бесплодного разговора. «А вдруг места не хватит? У него ведь могут найтись люди и поближе вас». «Вот и крестись давай, чтобы оказаться поближе», — внучка рассмеялась. «А кто у него дома есть? Кто будет нас защищать? Кто?» «Сам батюшка и будет», — оборвала ее женщина. «Но он же...» — задумчиво проговорила старуха. «Он же уйдет на погром?» С тех пор покой этой квартиры не нарушался ни загадочным плачем, ни пугающим ночным хохотом. Бабушка, напротив, стала чувствовать себя крайне неважно. Она жаловалась, что ее изнутри кто-то крутит, корежит, а однажды с ней случился припадок вроде эпилептического, хотя никаких намеков на падучую медики не обнаружили. В конце концов, она не выдержала и эмигрировала за океан.